Адриана купила Адаму и Томми воздушного змея, и запускать его поехали на пляж. Вернулись они к ужину счастливые, овеянные свежим морским ветром. В этот вечер мальчики усталые валились с ног уже в начале восьмого. Адриана заставила их принять ванну, они ворчали, но Билл поддержал это разумное мероприятие. «Зачем в каникулы мыться?» — возмутился Томми. «Чтобы быть чистым», — категоричным тоном ответила Адриана. Но в постель братья легли уже умиротворенные, и Адриана рассказала им длинную-предлинную сказку, которую помнила еще с детства. О мальчике, переплывшем океан и открывшем волшебный остров. Эту сказку рассказывал ей отец. Адриана лишь несколько приукрасила ее. Она закончила, и оба сорванца тут же уснули. «Что ты такого сделала? Дала им снотворное? Я никогда не видел, чтобы они так отключались», — сказал Билл с восхищением. «Я думаю, тут помогли змей, и пляж, и ванна, и обильный ужин. У меня тоже глаза слипаются», — засмеялась Адриана. Билл налил себе и ей по бокалу вина. День действительно получился замечательный. Теперь они сидели на диване и говорили о детях. «Ты всегда любил детей?» — спросила Адриана. «Да нет», — рассмеялся Билл. «Когда я впервые узнал, что Лесли беременна, я ужасно испугался. Я понятия не имел, что такое малыш и с чем его едят». Адриана улыбнулась. Со Стивеном была та же история, но, в отличие от Билла, он струсил, убежал. Она все еще была убеждена, что Стивен, в конце концов, обнаружил бы, что отцовство совсем не так плохо, если бы хотел попытаться, ведь было еще не поздно. «Ты хорошо общаешься с детьми, Адриана. Тебе когда-нибудь надо завести своих. Из тебя получится замечательная мать». «Откуда ты знаешь?» — спросила Адриана с беспокойством. «А если не получится?» В последнее время ее частенько волновал этот вопрос. «Гарантии никто не даст. Надо просто стараться. Что еще можно сделать? Все-таки боязно». Билл кивнул в знак согласия. «Но так обстоят дела совсем в жизни. Как ты могла знать, что будешь успешно работать в новостях, или хорошо учиться в колледже, или что будешь хорошей женой? Ты попробовала. Никак иначе этого выяснить нельзя». «Да», — печально улыбнулась Адриана, «и, к сожалению, теперь выясняется, что в роли хорошей жены я не преуспела». «Перестань. По-моему, это он виноват в случившемся, а не ты», — возразил Билл. «Он же тебя бросил, а не наоборот». «У него были свои причины, возможно, но для тебя это, по крайней мере, была школа. Нельзя теперь до конца жизни себя упрекать в том, что случилось». «А ты ни в чем не упрекаешь себя?» — прямо спросила Адриана. «Разве ты не чувствуешь себя в какой-то степени ответственным за распад вашего брака?» «Конечно, чувствую», — честно признался Билл. «Но я знаю, что вина не целиком была моя. Я работал слишком тяжело и не уделял должного внимания жене, но я любил Лесли и был хорошим мужем, и никогда бы ее не бросил. Таким образом, я виноват только отчасти, и сейчас осуждаю себя гораздо меньше, чем поначалу». «Что ж, это обнадеживает, а я все еще чувствую себя жутко виноватой». Адриана замешкалась, но потом решилась и добавила: «И еще полной неудачницей». «Вот это ты зря. Ты просто должна сказать тебе, что в этот раз не получилось. В следующий будет лучше», — сказал он уверенно. Адриана рассмеялась. «В следующий раз. А откуда ты знаешь, что он будет этот следующий раз? Я не такая дура или не такая храбрая? Да и кому я буду нужна с ребенком-то?» — добавила она про себя. Адриана по-прежнему видела себя в будущем только со Стивеном. Ее слова рассмешили Билла. «Ты это серьезно? Ты в самом деле так думаешь? В 31 год хочешь поставить на себе крест? Ничего глупее никогда не слышал. Тем более, что говорила эта женщина с такой внешностью. таким умом и характером.